Вознесение Господне. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, обо всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал. В продолжении 40 дней после воскресения Он являлся им и говорил о Царстве Божьем. И, собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Через несколько дней после этого вы будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Тогда-то вы расскажете обо Мне в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако окутало и скрыло Его. Он возносился, а апостолы смотрели на небо. Вдруг предстали им два ангела в белых сияющих одеждах и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в горницу, где и пребывали. Вот их имена: Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами, и Марии, матерью Иисуса, и с братьями Его.